Скажите, профессор, ведь размер конструкта влияет на потребное количество маны. Разумеется, но ведь мана квантована, и нельзя подать в конструкт менее кванта, то есть 1/100 клоуна. К чему вы ведете, молодой человек? К тому, что размер конструкта может быть бесконечно мал, и тогда эффект от того самого кванта маны будет гораздо более сильным, чем ожидалось. Но конструкт нельзя уменьшать бесконечно. Бесконечно, это я, конечно, загнул, хотя с точки зрения математики такое вполне возможно. Возьмите теорию пределов, примените ее к математическому описанию любого простейшего конструкта, и вы сами это увидите. При размерах конструкта, стремящихся к нулю, мощность итогового магического воздействия от приложения кванта маны стремится к бесконечности. Зависимость тут гиперболическая. Я же могу наглядно показать вам, что может произойти. Давайте пройдем на полигон. Соревнования на сегодня уже должны закончиться. Через некоторое время профессор Тушканов растерянно глядел на выбоину в стене размером с кулак. Олег не стал показывать все, на что способен. Но даже уменьшение воздушного молота втрое против стандартного размера дало весьма наглядный результат. Очень интересно, очень. Но ведь это доступно далеко не каждому. У меня на этот счет иное мнение. Вот нежить, по слухам, и вовсе могла обходиться без конструктов, и умела дозировать ману буквально по капельке. Вздор, буквально выкрикнул Тушканов. Невозможно. Это тоже невозможно, указал Олег на дыру в стене. Я предпочту попробовать и убедиться в этом лично. К сожалению, книг, в которых нежить хотя бы упоминалась, крайне мало, да и те достать невозможно. Даже в детских сказках ничего не осталось. Я плотно общаюсь со столичными букинистами, но и они не в силах помочь. Мне удалось найти упоминание о труде некоего Крутоперова. Увы, только упоминание. Я тоже слышал об этой книжице. У меня имеется знакомый коллекционер, у него одна из богатейших библиотек в империи. Если книги о нежити где и сохранилась, то у него. Я спрошу и непременно сообщу вам о результатах. Так вы говорили, применить теорию пределов, пожалуй, может получиться что-то интересное. Да-с, Тушканов забормотал себе под нос, явно с головой уйдя в задачу, а Олег отправился на встречу с майором Барановым. Для него он приготовил подарок. Портреты двоих людей из числа похитителей. Тех, кого он смог увидеть. Хотя сборная команда новосибирских гимназий приехала вполне автономно, Елена Миленовна Оленева настояла, чтобы племянница Верочка поселилась в ее квартире. Продавила свою волю через руководителя делегации, через сестру, да и племяшку запрессовала, чтобы та сидела под контролем и не дергалась. Она и не дергалась до поры до времени. Но вот сегодня вдруг решила взбрыкнуть. «Тетя Лен, а что это был за парень, с которым ты подцапалась? Который, ну тот, на сегодняшних соревнованиях, который тебя от судейства отстранил? Ах этот!» Оленева сморщилась. «Мерзкий тип!» И сказала, словно выплюнула. «Песцов, мерзкий, а по-моему, очень даже симпатичный. Сладенький такой мальчик. Тетку Вера не любила, но до поры предпочитала сидеть тихо и скандалов не устраивать. Правда, нынче ее так и подмывало устроить какую-нибудь мелкую пакость. Но пакость не придумывалась, и племянница из-под воль троллила свою родственницу. Мерзкий, ты видела, что он сегодня устроил на полигоне? Да это, по-моему, все видели. А кто не видел, тот слышал. Поздравляю, ты прославилась. Теперь весь Новосибирск знает, что ты выгнана из комиссии МА за предвзятое судейство. До этого Песцова вообще близко к академии подпускать нельзя. Ты знаешь, что он натворил. Так весь дом знает, до последнего слуги. Твоя сестричка орала так, что не услышать было трудно. Даже через наушники долетело. Этот. Оленева поискала подходящий эпитет, но не нашла достаточно грязного. Этот мерзавец опозорил наш род. Ой ли, Вере начал надоедать этот бессмысленный разговор. Да и общество тетки ее до нельзя достало. В голове появилась бесшабашная веселость. Она и без того несколько дней вела себя паинькой и подчинялась дурацким распоряжениям родственницы. Но подчиняться человеку, которого не уважаешь, это не уважать себя. И она принялась скидывать самые необходимые вещи в небольшую спортивную сумку, одновременно решивши, наконец, высказать Елене Миленовне все, что думает о ней и о ее сестре. Моя вторая тетушка решила отжать у пацана камушков на очень большую сумму, а самого пристрелить. Пацан не дался, и вся эта история всплыла. Вышла настолько грязно и вонюче, что император выгнал ее из дворца и из своего рода. Получается, что твоей сестричке не удалось ограбление, и поэтому она нуждается в сочувствии. А Песцов не позволил себя убить, а, значит, он гад и сволочь. Кажется, это логика уличных бандитов. Разве нет? Да что ты понимаешь? Я понимаю, что ты на пару с сестрой выставил Оленевых как тупых неадекватов. Еще немного, и меня тоже запишут в идиотки только потому, что видит рядом с тобой. Девушка закончила собираться и направилась к двери. Ты куда это собралась? Рявкнула тетушка. Куда-нибудь подальше отсюда. В общагу, к остальной команде, например. Верочке хотелось побольнее укусить тетку, и она добавила. А то еще пойду познакомлюсь с этим Песцовым. Что? А что? Парень видный, жену в обиду не даст. Да и еще я в ведомостях подсмотрела. У него 8-й ранг, и это в неполные 18. Тебе никто не позволит выйти за него замуж, а я и спрашивать не буду. У парня есть все шансы к совершеннолетию взять 5-й ранг, и тогда он придет и заберет любую, кто ему понравится. Лично я свой шанс упускать не хочу. Никуда ты не пойдешь. Оленева встала в дверях, перекрывая выход, но тут раздался телефонный звонок. «Дай мне телефон», — потребовала тетка. «Пойди да возьми. Интересно, кто это звонит?» Вера пробежалась по комнате к столу, глянула на экран. «Ух ты, сам глава рода, наверное, хочет сказать тебе спасибо. Дай сюда телефон, мерзавка, и не подумаю. Тебе надо, ты и бери». Оленеву раздирала надвое. Звонок главы рода игнорировать нельзя. Но если пойти к телефону, девка сбежит. Что делать? Страх перед главой все же перевесил. Елена Миленовна подошла к столу и взяла трубку. Племянница тут же юркнула в дверь, но остановилась на пороге послушать новости. «Здравствуйте, Михаил Юрьевич», – проворковала Елена Миленовна медовым голоском. В ответ она услышала гневный рев. «Ты что там, совсем охренела? Почему мне глава арбитража звонит и вызывает в суд? Ты кому опять нахамила? Радувиру присудит, из своих личных денег платить будешь». Верочка довольно улыбнулась и выскользнула за дверь. Справедливость восторжествовала. Найти Песцова оказалось непросто. Он ускользал от Верочки самым непостижимым образом. Его только что видели, называли место, направление. Она шла туда, но парень каждый раз оказывался шустрее. Вот сейчас только мимо пробегал, и уже нет его, умчался. Но Вера Оленева была не такой, чтобы отступаться от своей цели. Она шла по следу упорно и неустанно. Наконец, ей указали на небольшое кафе, в которое мальчик из Питера зашел, но выйти еще не успел. Она вошла, устроилась за столиком недалеко от выхода, заказала себе кофе и пирожное и принялась ждать. Песцов появился через час, когда на улице уже совсем стемнело. Вышел из дальней кабинки в сопровождении крепкого мужика. Под мышкой у мужика была коричневая кожаная папка с эмблемой ИСП. Они распрощались, и безопасник тут же ушел. Быстро, почти бегом. Песцов же вздохнул и тоже побрел на выход. «Олег», — остановила его Вера. «Мы знакомы?» — неприязненно спросил парень. «Нет, но я как раз жду вас, чтобы познакомиться. Вы знаете, я сегодня устал, и сейчас собираюсь немного прогуляться и отдохнуть. Впрочем, если вам нужен автограф, на фотке, на плакате, на каком-нибудь другом месте, давайте, только по-быстрому». Парень присел за столик, девушка села рядом. «Давайте вашу открытку». Вера взглянула на Песцова и увидела. Увидела усталость, и впрямь жуткую. Ей стало стыдно за свою назойливость и, еще стало почему-то жаль этого парня, в котором на долю секунды проступило что-то непонятное, очень взрослое и совсем не здешнее. Она положила свою ладонь на руку Олегу. «Извини, я, кажется, действительно не вовремя. Я пойду. Ты ведь завтра еще будешь здесь? В смысле, в академии? Тогда завтра и увидимся». К ее удивлению, Песцов положил свою вторую руку поверх ее ладошки, всмотрелся внимательно в лицо девушки и сказал: «Знаешь, я передумал. Я пойду изгонять хандру, а ты, если хочешь, иди со мной. Я тебя не обижу и не брошу, обещаю, и домой верну вовремя. С тобой мне будет лучше, чем одному. Идешь?» «Иду. Сейчас, только рассчитаюсь за кофе. Где-то в Москве». Олег шатался по городу, так похожему на тот, что он помнил, и, одновременно, совершенно иному. Его спутницей, по совместительству, проводницей была случайно встретившаяся девочка. Первый человек в этом мире, который отнесся к нему именно по-человечески. Не как к ресурсу, не как к знаменитости, не как к избавителю от проблем, а именно как к человеку, обычному, без учета пола и возраста. Кажется, девочка его даже пожалела. Он и сам позже пожалел, что на несколько секунд расслабился, раскрылся, скинул маскировку. Но уж больно тяжелым вышел разговор с Барановым. Уж больно мягко стелил майор Исп, больно хитро закидывал удочки. Призывал к содействию, обещал молочные реки, сулил поддержку и прикрытие со стороны конторы. Но каждый раз Олег вспоминал железный табурет в допросной, и желание бескорыстной помощи безопасникам тут же исчезало, а о корыстной речи почему-то не заходило. В итоге майор ушел недовольным, хотя и старался этого не показать. Неужели он всерьез рассчитывал на вербовку пацана? Если так, он оказался наивнее, чем Олег предполагал. Через час, когда ноги уже стали уставать, Песцов зарулил в ближайшую кафешку. Цеплявшаяся за его локоть девчонка послушно пошла следом. За этот час они перебросились от силы десятком слов. «Тебя как зовут?» – спросил Песцов, когда они устроились за столиком. «Вера, замерзла? Немного. Чем предпочитаешь греться? Будешь глинтвейн? Думаешь, нам продадут, а мы попробуем. Не прокатит? Тогда подумаем о чае. Проголодалась? Угу. Я не знаю твоих вкусов. Мне сейчас сгодится что угодно. Тогда я закажу на свой вкус. Тебе что, мясо или рыбу?» «Наверное, все же, рыбу». Олег взглянул на девушку, словно бы оценивая, сколько в нее влезет, и подозвал официанта. Глинтвейн принесли без вопросов. Вера отпила пару глотков и почти сразу поплыла. Мягкое тепло, горячее вино, ароматы корицы и яблока подействовали на нее все разом, отключив мозги и, кажется, даже инстинкты. Она грела руки о бокал, прихлебывала маленькими глотками вкуснятину и о чем-то говорила с парнем. О каких-то пустяках, о глупых подружках, для которых выйти замуж – предел желаний, о зловредных тетках, которые вечно капают на мозги. «А что ты хочешь?» – вдруг спросил Песцов. «Вот тетки хотят от тебя чего-то своего. Глава рода хочет выгодно тебя обменять на пользу для этого самого рода. Подружки хотят замуж. А чего хочешь ты? Я понимаю, ты хочешь, чтобы все отвязались. Но это сиюминутно и, к тому же, нереально. Ты всегда будешь зависеть от кого-то. Все, что ты можешь сделать, это постараться, чтобы тех, кто вправе тебе приказать, было как можно меньше. Я хочу быть с тобой», — неожиданно для себя призналась Вера. «Это тоже не главное, и тоже сиюминутное. Не верю, что ты захочешь всю свою жизнь посвятить одному лишь мужчине. А что ты хочешь для себя? Кем ты хочешь стать? Чем заниматься? Ответь себе на этот вопрос, и я всерьез подумаю о том, чтобы исполнить твое желание». В академию они возвращались на такси. Подзахмелевшая Вера всю дорогу прижималась к Песцову. Ей нравилось исходившее от него тепло, а еще в нем ощущалась сила и какая-то внутренняя уверенность. Желание быть рядом с этим странным парнем росло, переходя почти что в физическое влечение. Когда они добрались до общежития, она, попрощавшись, внезапно для себя самой подскочила и, повинуясь безотчетному желанию, чмокнула Олега в губы. Тут же испугалась своей смелости, смутилась, затушевалась и убежала, забыв оставить номер своего телефона. Глава 5. Где-то в Московской магической академии Олег, развалившись на кровати, скорбел о несовершенстве мира. Что за нафиг? Никто не воспринимает всерьез, каждый, ну, почти, норовит обжулить, облапошить. Люди, называющие себя взрослыми, считают нормой хамить и оскорблять других. Какие нафиг подростки? Еще пара месяцев, дадут автомат в руки и пошлют родину защищать. Да и что с того, что подростки? Это не дает права на хамство, так же, как возраст совсем не обязательно прибавляет мудрости. Скорее, та тетка, Оленева, решила, что ей все можно, все сойдет с рук. Олег пробормотал под нос невнятное ругательство и повернулся на бок. Вот лежат, дрыхнут его, так сказать, товарищи по команде, ровесники по физиологии. Стали бы они вчера устраивать скандал из-за наезда Оленевой? Вряд ли. Потому, что у них в подкорку вбит императив подчинения. Старший имеет право приказывать, и это право незыблемо. А у него, Олега, ничего этого нет. Потому он и влезает вечно во всякий блудняк. Впрочем, вчерашний заход вышел неожиданно прибыльным. Позвонил главный олень, извинялся за недостойное поведение члена рода и предложил деньги, чтобы уладить скандал полюбовно, не доводя дело до арбитража. Наверное, он свою олениху сам будет иметь, во всех позах и самыми извращенными способами, в том числе и напрямую в мозг через уши. Вот и вчерашняя девочка тоже попыталась от этой установки избавиться. Правда, не ради того, чтобы чего-то достичь, а назло своей тетке, но все равно, прогресс. И та же Маша Каракалова, она давно освободилась от гипноза взрослых, и в ступор от командного голоса не встанет. Но принцесса, девка хитрая и, не имея возможности соскочить самостоятельно, изначально хотела для этого использовать Песцова. А Росомахина, домашняя девочка, слепо доверяющая всем, кто сумел, сознательно или нет, достучаться до ее души, и пока еще толком не умеющая отличить хороших людей от плохих. Олег завозился в постели и перевернулся на живот. Ох уж эти требования закона. Надо, вишь, царю-батюшке генофонд нации улучшать, крепить обороноспособность царства-государства. Почитать бы законы на этот счет, но когда, то одно, то другое, то учеба, то похищение, а еще договор с Песцом. Хорошо, что в его владениях имеются кристаллы-накопители. По крайней мере, нежить не начнет в его отсутствии повально засыпать. Даже у Милки есть свой персональный накопитель на месяц автономки. Если честно, он к ней привязался. Привык. Как-то даже не хватает ее сейчас. А что в армейке? Ведь целый год скитаться по казармам да по палаткам. А то и, не дай предок, по окопам. Какая домовая такое выдержит? Сон приходить решительно отказывался. Песцов перевернулся на спину. Вот наступит конец года, он закончит гимназию, отпразднует 18-летие. А потом что, так или иначе, но кого-то придется выбирать. Никому он ничего не обещал, а Росомахиной даже и надежды не давал. Правда, когда она клятву приносила, было прекрасно видно, что она совсем даже не против быть выбранной. Три девчонки, все разные, все не идеальные, и каждая по-своему хороша. Какой соблазн отдать власть? Мол, девки, порешайте меж собой, а я соглашусь. Но жить-то потом с той, кто останется, кто других победит. Ладно, первые пару месяцев, пока страсть не остынет, пока койка все затмевает. А потом, а если за эти два месяца ему еще кто встретится, такая, которая всех переплюнет и станет идеальным кандидатом, и еще без тещи. А, к черту, он подумает об этом завтра, а сейчас, а во, уже без пяти минут семь, надо вставать и идти в душ, пока его не заняла эта орава пацанов. Может, удастся еще немного оттереть автографы, ну честное слово, неудобно перед людьми. Сегодняшний тур был последним и, по сути, индивидуальным. Сольная показательная программа, реальная магия, лучшие из лучших по итогу двух туров, 9 человек, и Олег среди них. Никакой заранее озвученной программы не было, простым жребием определился порядок выступлений. Все, что нужно было сделать, это выйти на полигон и всех удивить, или, по крайней мере, постараться это сделать. На победу Олег не рассчитывал. Приз, бесплатное обучение в МА, был достаточно вкусным даже для обеспеченных гимназистов. Настолько, что имелись все основания попытаться использовать нетрадиционные методы. Не впрямую, конечно, но чтобы при прочих равных нужного человечка продвинули вперед. Ладно, выгнали вчера одну дурную бабу, но кто поручится за то, что не найдется другой, более умный? Да и вообще, победа на подобных олимпиадах – это статус. А здесь, в этом мире, Олег уже начал понимать, статус означает гораздо больше, нежели деньги. И за статус аборигены непременно будут биться. Его собственный статус уже немал. Личная благодарность императора, орден, недвижимость, кое-какие деньги. Ну и, главное, магический ранг. Так-то, благодаря наличию конструктов, маг здесь каждый второй, не считая каждого первого. Таких, кто вообще ничего не может, почти что и нет. Это либо природные бездари, либо такие же природные лентяи. Тех, кто ниже 10 уровня, особо из-за магов не считают. Должен гражданин уметь хотя бы десяток простейших бытовых конструктов применять, иначе позор. Вот серединка, те, кто от 10 до 6, это самое что ни на есть опора государства, его становой хребет. Они и в армии, и в чиновниках, и в других всяких начальниках. Просто потому, что благодаря магии могут намного больше. Они все поголовно на учете в магическом архиве. Но самые крутые из самых крутых, элита из элит, это пятый ранг и выше. Эти монстры окружены заботой государства, их знают наперечет все мальчишки, плакаты с героями висят в спальнях девчонок. Правда, встретиться с таким вживую вряд ли выйдет, а даже если и выйдет, об этом никто не догадается. Они маскируются похлеще киноартистов. Их личная жизнь охраняется законом так, что папарацци даже не пытаются подобраться на расстояние снимка. О них пишут романы и снимают фильмы, и каждый подросток, независимо от пола, мечтает попасть в их число. Кроме, наверное, тех пацанов, что учились вместе с Олегом в Воронежской гимназии. Теперь-то Песцов понимал. Наверное, это была самая отстойная гимназия Воронежа, если не всей Воронежской губернии. Вот там пацаны, кроме нескольких заучек, ленились и жилы не рвали. Сам Олег в топовый список магов не стремился, и тоже бы с удовольствием ленился, но у него имелся могучий стимул. Категорическое нежелание жениться по чужому слову. Уж если никак иначе, если без жены не обойтись, то хотя бы выбор себе обеспечить. Полигон Московской магической академии. Фантазия у гимназистов оказалась неказиста. Пара девочек изобразили фейерверк. Неплохо изобразили. Еще два мальчика создавали миражи, иллюзии. Олегу это было совсем не интересно. Что они есть, что нет. Родовая особенность. Млин. Фишкой в этих всех упражнениях было одновременное создание нескольких конструктов, что демонстрировало навыки оперирования силой и мастерство контроля над ней. Одна девочка манипулировала шелковой лентой, обвивая ею обруч, но, видимо, переволновалась, не удержала контроль, или, как вариант, не хватило резерва. Она расплакалась, убежала прочь, и с ней убежало еще несколько подружек. Успокаивать, видимо, Олегу выпала очередь выступать последним. Он равнодушно поглядел, как еще один пацан пытался соединить ветер и землю. Владение магией он продемонстрировал, но красоты в этом выступлении не было. Просто тучи пыли и камней, летающие по арене. Зато предпоследний участник порадовал. Прежде Песцову с ним сталкиваться не доводилось. Ни на соревнованиях, ни в столовке. Два здоровенных амбала с натугой вынесли в центр площадки немалых размеров слиток железа и шустренько удалились. Вместо них на площадку вышел стильно одетый молодой человек. Олег присмотрелся. Симпатичный, харизма прокачана не слабо. Ведет себя на публике умело, сразу видно. Не в первый раз. На первый взгляд, интересный парень. Разводить церемонии новый участник не стал. Поднял железную чушку, очевидно, каким-то нестандартным воздушным конструктом. Окутал потоком пламени, раскаляя металл до бела, и придавил воздушным молотом, расплющивая слиток в довольно толстый лист, окатил струей воды, отчего арена окуталась клубами пара. Впрочем, пацан умело отгонял от себя этот пар потоком воздуха. Когда металл перестал светиться малиновым, гимназист развеял поддерживающий конструкт, и железяка с тяжелым грохотом рухнула на утоптанную до каменного состояния землю полигона. Выступление впечатляло. Олег уже решил было по окончании соревнований с ним зазнакомиться, но парень, едва закончив манипуляции, глянул прямо на него с откровенным вызовом. Мол, сможешь ли лучше? И зрачки его на долю секунды вдруг стали вертикальными. Или это Песцову показалось? Олег стоял в ожидании своей очереди неподалеку от судейской коллеги. Примерный сценарий выступления у него был готов заранее. Ничего особенного, не слишком зрелищно, примерно на уровне последнего участника. Но тут председатель жюри, тот самый Медведев, ехидненько так заметил. «Надеюсь, ваше выступление будет содержать хоть какой-то элемент новизны, господин Песцов». И годливенько так ухмыльнулся. «Понятно, судьи уже все решили. Может, даже и наградные ведомости заполнили. Ну кто может ожидать сюрприза от школьника, который на прошлом выступлении показал конструкт, известный вот уже 100 лет? Да, формально он был прав, но это не показатель силы, а лишь мера склочности». Все это было написано на глумливой физиономии Медведева, и Олег взбрыкнул. Вообще-то, в силу природной меланхоличности, у него это случалось довольно редко. Но если уж случалось, переписывайте протоколы, господин Медведев, в тон судье ответил Олег, и ухмыльнулся не менее гадко. На арену он прошел, демонстрируя знак В на поднятой вверх правой руке. Судя по свисту, поднявшемуся на трибунах, в этом мире тоже существовали валлийские лучники. Непонятно только было, освистывали наглеца или поддерживали героя. Впрочем, Олегу было начхать. Он уже знал, что будет делать. Все элементы будущего выступления Песцов прежде отрабатывал, каждый по отдельности, так что все должно было пройти гладко и очень эффектно. Чуть измененный конструкт магического щита создал невидимую для глаз упругую сферу, и спустя секунду эту сферу заполнил здоровенный фаербол. Брошенную на земле плиту подхватил воздушный поток и зафиксировал строго горизонтально. Повинуясь Песцову, затянутый в кокон силового поля плазменный шар завис над железным листом, а потом из малюсенького отверстия в магическом щите ударила тонкая, не толще карандаша, струя плазмы. Брызнули в стороны искры, потек на землю расплавленный металл, а шар, постепенно уменьшаясь в размерах, двинулся над заготовкой. Иссякнув, фаербол исчез, и одновременно с этим грохнулись на землю остатки листа. В воздух взметнулись тучи песка, окутали вырезанную из металла деталь, и через минуту развеялись. А над полигоном сияла в лучах солнца отполированная до блеска фигурка бегущего песца на длинном металлическом шесте. Олег сделал демонстративный жест и, повинуясь ему, штандарт воткнулся в центр арены. А победитель, в этом теперь не было никаких сомнений, все с тем же нахальным жестом выдвинулся к выходу. Проходя мимо судей, Песцов не удержался. Чистое мальчишество, конечно, но так захотелось. «Что, господин Медведев?» — весело сказал Олег сидящему с растерянным видом председателю комиссии. «Не ожидали, кому вы сегодня оказали свою фирменную услугу». Он хотел добавить что-то еще, но тут налетел профессор Тушканов. «Невероятно! Вы модифицировали конструкт в процессе его работы. Как вы это сделали? А вот это, дорогой профессор, относится к категории секретов рода. Где-то недалеко от Москвы». Мужчина с глазами змеи в ярости шипел в телефонную трубку. «Почему мой сын не стал победителем Олимпиады? Почему он занял всего лишь второе место? Что значит, уступил в честной борьбе? Я за что тебе деньги платил? Разумеется, вернешь. Вдвойне вернешь. Сегодня же. Ничего не хочу знать. Сегодня же. Иначе я буду говорить с тобой иначе». Мужчина за разговором не слышал, как открылась дверь кабинета и в комнату вошел юноша, как две капли воды похожие на него. Вошел и удобно расположился в одном из кресел. «Так, значит, ты настолько в меня не веришь, что платил деньги за то, чтобы мне нарисовали победу?» — недобро спросил юноша. «Ты еще мало и не понимаешь, как важно исключить любую вероятность проигрыша», — нахмурился мужчина. «Значит, мал, да, а когда буду не мал? Впрочем, речь не об этом, а о том, что если бы твой человек в комиссии сделал бы то, на что подписался, то я потерял бы лицо. По твоей, между прочим, вине. Так что я бы на твоем месте. Ты не на моем месте», — вспылил мужчина. «И очень хорошо. Пока я всего лишь наследник, я имею право совершать ошибки. Ты такого права уже не имеешь, однако совершаешь». Песцов выступил слишком ярко, чтобы... Песцов, опять Песцов. Мужчина сжал кулак, и из него на пол посыпались обломки металла и пластика, останки безвременно почившего телефона. «Да, Песцов», — с вызовом ответил юноша. Он показал запредельный уровень владения конструктами. Такому противнику проиграть не зазорно. Его победа была настолько убедительной, что твоего человека сожрали бы при первой же попытке мухляжа. Мужчина не слушал. «Песцов, Песцов, везде Песцов», — бормотал он про себя, не замечая, что говорит вслух. «Слушай, отец, на кой тебе сдался этот Песцов?» — поинтересовался юноша. «У него есть нечто такое, что нужно мне, нужно моему роду, и я это заберу. А ты не пробовал поговорить, поменяться, купить это нечто? С кем говорить? С этим сопляком? Весь род Песцовых, это он сам. Тем более, значит, цену задирать не станет. Ты ничего не понимаешь. Я не стану с ним разговаривать. Я прекрасно все понимаю. Ты считаешь, что тебе, главе большого, сильного и богатого рода, неуместно встречаться и разговаривать с главой рода маленького и слабого, и поэтому хочешь отжать нужные тебе активы силой. Я против и участвовать в этом не стану. Рано или поздно Песцов узнает, откуда проистекают все его проблемы, и тогда он со своей стороны сделает все, чтобы нужный тебе актив никогда и ни при каких обстоятельствах не попал в твои руки. Впрочем, ты все равно поступишь по-своему, а я поеду в город. Это еще зачем? Я хочу поздравить победителя Олимпиады с честной победой. В одной из московских кафешек гулянка затянулась настолько, что начала утомлять. Олег немного проставился, чисто для затравки. Ну и угостить свою команду стоило. А потом разгуляй понесся уже сам собой. Олег потусил немного с тинейджерами, но очень быстро заскучал. Громкая музыка утомляла. Тупо наливаться алкоголем не хотелось, скакать на танцполе тоже. Хотя девочки подходили, да, приглашали, порою очень даже активно, можно сказать, предлагались. И это было грустно, это было, и даже немного противно. Вспомнились веселые трикотажницы из общаги. С ними было классно, им от Олега ничего не было нужно. За автографы и рассказы об Оле они честно платили неподдельным восхищением. Не притворялись, не зазывали, не трясли перед носом прелестями, намекая на разврат и подразумевая Динамо. Ну и что, что бухали, зато искренне, от души, веселились. «Хоть сейчас поднимайся и езжай к ним», — подходил парень. Тот, что в итоге остался вторым, назвался Максимом Кабриным. Пожал руку, поздравил с победой и сообщил, что шел с намерением выиграть, но против Песцова оказался слабоват, в чем честно признался. От парня тянуло опасностью, не направленной непосредственно на Песцова, этакой спящей, латентной, но злить его в любом случае не стоило, и, наверное, имело смысл позаботиться о сыворотке против укуса кобры. Какого-то сближения не случилось, да и не предполагалось, но два парня смогли поглядеть друг на друга вблизи, составить мнение о возможностях потенциального соперника и молча заключить некий пакт о ненападении. Этот эпизод несколько отвлек Олега от скучного сидения за столом, но лишь на пару минут. Он решил, все, пора уходить, тут все закончится и без него. Олег, кто-то дернул его за рукав, он поднял голову. Вера, пойдем, потанцуем, тут и медляк очень кстати завели. Или эта девочка предусмотрела, да и ладно, по крайней мере, это мозгами чуть постарше остальных, с ней есть о чем поговорить. И, как показывал предыдущий опыт, помолчать тоже есть о чем. Пойдем. Под тягучую медленную мелодию они пару минут молча потоптались на танцполе. Текст песни был тупым и бездарным, и это усиливало тоску. «Олег», — шепнула Вера, — «я же вижу, тебя тут все достало. Пойдем лучше гулять. Мне вчера понравилось». Глава 6. Где-то в Санкт-Петербургской гимназии для одаренных. В Москве солнце, в Питере — дождь. Все, как полагается. Куча народу радуется триумфальному возвращению команды. Не первое место по сумме баллов, третье, но по сравнению с прошлыми годами, прогресс. Было даже странно, что лучшая гимназия империи не может нормально выступить. Хотя, возможно, Медведев и Оленева не единственные лоббисты из тех, кто окопался в ММА. Но думать об этом Олегу не хотелось, а хотелось думать о том, что нашлись люди, которые искренне радовались именно ему, Олегу Песцову. Пусть их было не так, чтобы много, но главное, они были. Росомахина радовалась не скрываясь, ярко и откровенно. Маша, очень осторожно, сдержанно и только наедине. Витя Полос, хотя они и не были особо дружны, тоже выглядел ужасно довольным, хдопал по спине, поздравлял с победой и хитро подмигивал, явно на что-то намекая. И даже куратор группы широко улыбался. Хотя, возможно, не столько явлению песца народу, сколько успеху всей гимназии. Робко, из-за спин одноклассниц, улыбалась Лиза Филькина. Почему так, кто ж ее знает? Сама себе нагадила, сама себя наказала, сама себе барьер меж собой и парнем придумала и сама же его поставила. Делать первый шаг навстречу Олег не собирался. Хочет общения, пусть приходит и хотя бы даст понять, что осознала. С некоторым запозданием Олег понял, что нежданно-негаданно обрел в гимназии массу фанатов. Как-то забыл он про вездесущее телевидение, а оказалось, что его выступление попало в новостной выпуск на центральном канале. Не само по себе, конечно, а в рамках сюжета об Олимпиаде МА, но зато почти без купюр, обрезали только пафосный выход. И вот уже целые сутки в отдельно взятой гимназии бушевал культ имени Песцова. К счастью, попали под магию Олегова обаяния не все, по крайней мере, отпрыски сильных родов избежали повального песцовливания. Да, к тому же, невместно им было носить на одежде что-то кроме герба своего рода, бриллианты не в счет. Те же, кто происхождением был поплоше, открыто таскали на пиджаках и платьях блестящий значок, изображающий бегущего песца. Точно такого же, какой был воткнут в полигон МА, только чуток поменьше размером. Пацаны делали себе прически под Песцова. Девочки вплетали в волосы ленты песцовских родовых цветов. Приехавшие вместе с Олегом пацаны растрепали по гимназии о нательной росписи, о тех самых злополучных автографах. Втихую перекидывали с телефона на телефон сделанные из-под тишка фотки. Низкого качества, несколько размытые, но вполне достаточные для того, чтобы разобрать. «Олежек, ты монстр, и это был полный писец». Самые же продвинутые заценили скалящуюся с плеча росомаху и, сделав соответствующие выводы, поделились информацией с родителями. Родители в свою очередь сделали свои выводы, и выводами этими ни с кем делиться уже не стали. Девочки же, сопоставив зверя на татушке со списочным составом элитной группы, принялись дружно плести косы, такие же, как у росомахиной. Радовалась Олегу и Милка. Едва он зашел в комнату и бросил на пол сумку, как она материализовалась в центре комнаты и принялась нарезать круги вокруг Песцова. «Наконец-то ты вернулся», — радовалась она. «Мне без тебя было скучно, дел совсем нет, ни для кого готовить, нечего убирать, а ты бы сгулила по округе, на столицу посмотрела». «Так я и гуляла, В доме-то делать и нечего. Так, раз в день пыль смахнуть. Да все равно что-то неправильное в этом есть. Когда домовая, и без работы. В комнате и вправду царил идеальный порядок. Сейчас, суетилась домовушка. Чаю хочешь, я мигом спроварю. У тебя еще и та шоколадка осталась с фисташками. Помнится, ты ее уж больно нахваливал. Сейчас будет как раз ко времени. Ой, что это я? Раздевайся, разувайся, все твои вещи на своих местах. А сумку я сейчас быстрехонько разберу. И вправду, не прошло и двух минут, как в чайнике забулькал кипяток, пустая сумка убралась на антресоль, грязные вещи полетели в стирку, а кроссовки, уже почищенные и просушенные, заняли свое место на обувной полке. Олег упал на стул и потянулся, закинув руки за голову. Сколько раз в прошлой своей жизни он мечтал о подобном, а тут раз и все исполнилось. Вот только несмотря на такую суперхозяйку, времени на безделье все никак не образовывалось. А теперь придется еще и активно прокачиваться, чтобы получить к нужному времени нужные ранги. План у Олега на этот счет был. Согласно ему, сперва нужно было дать облик Аргусу. Очень может быть, что это действие пусть и немного, но разовьет его ядро. А потом, уже вплотную к экзаменам и финальному измерению, решится и наградить хранителя питерского дома именем. Сейчас, когда ядро намного выросло и его вместимость значительно увеличилась, процедура должна была пройти намного легче. Но все равно испытанная однажды адская боль вызывала страх перед этим действием. К сожалению, никакого другого способа уложиться в срок Олег не видел. Как ни крутись, а придется подыскивать в своих закромах подходящий накопитель, уходить на выходные в свой особняк и устраивать сеанс самоистязания. Размышления прервал деликатный стук в дверь. Пришлось поднимать задницу и идти отпирать. Как было здорово, когда был Аргус. Какой там нафиг умный дом. Вот один единственный хранитель, и никакой электроники. Полноценный ни разу не искусственный интеллект, голосовое управление, охранные функции и никаких программно-аппаратных сбоев, вирусов и прочего. На пороге стояли девчонки, Маша и Алена, обе нарядные, причесанные. Росомахина, что удивительно, была без своих привычных косичек. В руках пакетики, очевидно, сласти к чаю. «Привет, заходите». Олег запер дверь и пошел разливать чай по чашкам. Зачем пришли гости, понятно, за подробностями. Женщины, они вообще независимо от возраста любят подробности, мелочи и детали. Пришлось напрягаться, что-то там вспоминать, во что были одеты люди на трибунах, какую музыку ставили в кафешке и прочую билиберду. А потом, когда чай был выпит, Росомахина, как самая непосредственная, брякнула: «Олег, а покажи свои росписи. Ну те, что тебе какие-то таинственные поклонницы на груди написали». Песцов поднялся, хлопнув ладонями по столешнице. «Вот что, девочки, вы сегодня устроили мне натуральную пытку, и я терпел ее только потому, что не хотел вас обижать, но ваше любопытство перешло все границы. Знали бы вы, как меня все это достало. Мне надоел вечный хоровод девок вокруг меня. Думаете, я не понимаю, с какой целью вы ко мне ходите? Я не хочу ни на ком жениться, и ни на ком из вас в том числе. Я сегодня устал. Дорога, бурная и бестолковая встреча в гимназии, эти идиотские фанаты и, что еще хуже, фанатки. А теперь еще и вы. Оставьте меня, я хочу, наконец, отдохнуть». Росомахина и Каракалова переглянулись нечитаемым взглядом, извинились, попрощались и ушли. А Олег, наконец, с наслаждением растянулся на своей кровати. В комнате Алены Росомахиной две девочки сидели и смотрели друг на друга, выискивая недостатки. Вроде, все хорошо. И лицо, и одежда, и прическа, и духи с тонким ненавязчивым ароматом, и орешки в шоколаде были те, которые он любит. «Тогда что же пошло не так? Скажи, Ален», наконец, отвисла Маша. «Он не врал, нисколечко. Дар предка работает безотказно. Везет тебе», грустно констатировала Каракалова. «У тебя дар предка работает». И тут же переключилась на текущую проблему. «Получается, мы обе ему не нужны, и он в любом случае женится только по обязанности?» «Получается», вздохнула Алена. «И что же нам теперь делать? Даже не знаю. Ведь с таким подходом он может взять просто первую попавшуюся. Будет у него в день получения ранга настроение такое же, как сейчас, и все, кто строил насчет него какие-то планы, мгновенно пролетят мимо. Выйдет на улицу, цапнет за руку любую незамужнюю девку и тут же с нею под венец. И ни одна лохудра даже не вякнет, потому что от таких женихов не отказываются. А если он пятый уровень не возьмет, возьмет, не сомневайся, это гений магии. Ты видела его выступление на Олимпиаде? Он может хоть сейчас идти сдавать экзамены по владению конструктами в академии. Я знаю только троих человек, кто в этом возрасте был способен выдать что-нибудь подобное. А таких, которые к совершеннолетию пятый ранг брали, знаешь, нет, Олег будет первым. Потому и нужно его сейчас как-то зацепить. Потом-то набьется невест столько, что не протолкнуться будет. И покрасивее, и породовитей, и побогаче. Да уж, пригорюнилась Алена, и отгонять их будет некому. Вот за это не переживай, усмехнулась Маша. Он и сам всех прекрасно разгонит. Ни на род, ни на богатство не поглядит. Вот только и нас с тобой, если под горячую руку попадем, вместе со всеми пошлет по известному адресу. Это по какому? Удивилась Росомахина. Эх, темнота. В пеший эротический тур. А-а-а. Покраснела девушка, сообразив, о чем шла речь. И что же делать? Идти извиняться? Конечно же. Только не сейчас. Пусть и в самом деле отдохнет, а то как бы хуже не вышло. Тут мы, конечно, затупили. Надо было забежать на 5 минут, показать, как мы рады, и уйти, а на другой день уже и подкатить с вопросиками. Завтра на занятиях подойдем и покаемся, так, чтобы вечером снова к нему на чай заглянуть, только без расспросов. Так любопытно же, жалобно протянула Алена. Мне тоже любопытно, да еще как, но ты же видела, что в итоге получилось. Ну да, и даже ощутила. Ощутила, это как, колись, подруга, у нас с ним клятва. Клятва, глаза Каракаловой загорелись любопытством. У меня перед ним долг жизни. И что, подумаешь? И ничего не подумаешь. Предки подтвердили. Предки, ты не шутишь? Удивлению Маши не было предела. Вот, смотри. Алена задрала рукав, открывая четкую татушку на плече, скалящего зубы песца. Знаешь, как он меня сегодня цапнул? На руке никаких следов, а чувство такое, будто и впрямь укусил. Млин, так предки вот уже сколько лет никому не отзываются. А у тебя, млин. Ты, Маш, не завидуй. Знаешь, сколько я всего натерпелась. Я ведь и вправду чуть не померла. Причем, раза 3, не меньше. Да я не про то, я о предке. Представляешь, сколько родов десятилетиями пытаются дозваться предка, и нифига. А ты вот так вот клятву дала, и он откликнулся. Не сразу. Сперва Песцов ее принял, а уже потом все завертелось. Так, Маша внезапно стала очень-очень серьезной. Ты понимаешь, что сейчас сказала? Лицо Алены, побыв некоторое время с недоумевающим выражением, отобразило понимание. У Песцова тоже есть связь с предком. Не только. Думаешь, до тебя такие клятвы не давались? Но как только Песцов твою клятву принял, заметь, не когда ты ее дала, а когда он у тебя принял, твой предок откликнулся. Росомахина ахнула. Ты хочешь сказать, именно, у него изначально эта связь была, и он заставил твою Росомаху подать голос. Мать, Алена зажала рот ладонью. Теперь ты понимаешь, как тебе повезло, подруга. Росомахина, сидевшая с глазами какающей мышки, закивала, словно китайский болванчик. Всему роду повезло, прошептала она, ошарашенная открытием. Вот именно, теперь ты понимаешь, что этого парня упускать нельзя. Понимаю, медленно произнесла Алена, и у нас с тобой пока что есть шансы, мы чуть впереди остальных, у нас есть с ним какое-то более-менее близкое общение, и нужно, чтобы никакая стерва, помогла Маша, да, стерва, чтобы не смогла пролезть, вот что, нужно узнать о Песцове как можно больше, я озадачу родителей, я тоже попробую, но у меня с этим проблемы, хотя мы и сами попытаемся что-нибудь выискать, только вот что, что? Подняла голову Алена. «Ты понимаешь, что вот эта тайна страшнее, чем любая тайна рода? За дуру меня держишь?» – обиделась Росомахина. «Я не об этом, а о том, что на человека, имеющего возможность пробуждать предков, будут охотиться. И твое питерское приключение по сравнению с этой охотой окажется легкой прогулкой. Я хочу, чтобы ты понимала, любое твое неосторожное слово подставит Песцова и на корню угробит все наши планы». В Санкт-Петербургском доме рода Песцовых целую неделю Олег терпел повышенное к себе внимание. К счастью, пацаны, по большей части, удовлетворились роликом выступления в финале, мутными фотками и значками. А вот девчонки. Но он даже ни разу не сорвался. Никогда девочки подходили спросить о каком-то пустяке и словно бы невзначай прижимались кто плечом, кто бедром, а кто и грудью. Никогда ему совали в карманы записочки, ни даже при тоскливых взглядах ему вслед. Конечно, пытка была еще та, но любая его реакция мгновенно сделала бы еще хуже. Стоит ему хоть как-то отреагировать, на записочку, на взгляд, на прикосновение, все, кранты. Тогда хоть бегом беги. Девки махом решат, что нашли верное средство, и все дружно начнут это средство применять. По вечерам к нему повадились ходить Маша с Аленой, но, извинившись и, видимо, сделав выводы, расспрашивать ни о чем больше не пытались. Смотрели новые рисунки Олега, пили чай, болтали ни о чем, но дольше часа не задерживались, оставляя время побыть одному. Появлялись они не каждый вечер, и Песцов мысленно пририсовал им по баллу в карму. И тем не менее, едва наступила суббота, как он свалил ночевать к себе в особняк. Какой кайф, никто не достает, никто не мельтешит, хранитель бдит, домовые по комнатам шуршат, дворовые тропинки в парке чистит, кухонная нежить что-то там на ужин готовит, а он, Олег, валяется на диване в любимой гостиной и размышляет, с чего начать. Пойти порисовать вечерний город, расспросить хранителя о процедуре выдачи облика или, во, точно, надо переинициализировать кристалл-накопитель, привязать этот дом к Песцовым. Ну, тогда надо идти в подвал. Хранитель, с каким родом сейчас связан этот дом? С родом Троицких, хозяин. Но ведь рода сейчас нет. И герб перевернут, и потомков не осталось. Это не имеет значения. Интересно, а ты можешь определить, к какому роду принадлежит тот или иной человек? Разумеется. А если сюда вдруг заявится чудом выживший Троицкий, он будет иметь высший приоритет доступа. Охренеть. Так вот, кто-нибудь из старых родов продаст какую-нибудь свою развалюху, а потом будет иметь возможность гулять по ней где ни попадя, пока новые хозяева не догадаются в право собственности вступить. А они не догадаются, поскольку все забыто, все потеряно, и сами хранители, если где еще остались, в глубокой спячке. Хорошо, а если я родовым перстнем переключу кристалл на род Песцовых, к чему это приведет? При этом будут отменены все распоряжения прежних хозяев, выходящие за рамки правил обеспечения безопасности рода. А эти правила, их можно посмотреть? Да, хозяин, они находятся в библиотеке. Олег остановился. Ну его нафиг. Вот так возьмешь, отключишь что-нибудь лишнее, а потом будешь себе локти грызть. И пошел в библиотеку. Кошмарная штука, эти самые типовые правила безопасности. Даже просто прочитать, мозги свихнутся. А понять, о чем в них говорится, и вовсе задача с тремя звездочками. Хорошо еще, под рукой был хранитель, который мог объяснить значение каждого пункта. Когда все было прочитано и признано адекватным, глаза слипались, а мозги напрочь отказались работать. Только и оставалось, что пойти спать. Дежурный домовой приготовил постель и повесил в душевой свежие полотенца. Олег, зевая, вымылся, облачился в чистое, вытянулся на хрустящих, чуть пахнущих лавандой простынях, и тут его словно молнией ударило. И не просто так, а прямо взад через предварительно воткнутое шило. Хранитель, при переключении кристалла на Песцовых, настройки безопасности хранилища и связанные с ним приказы будут сброшены. Да, хозяин, черт побери, ведь совсем рядом был ключ. Правда, пока предок не подсказал, где родовой перстень, это знание помочь никак не могло. Ну а теперь, сон прошел, словно и не бывало. Как можно спать, когда тайна хранилища практически вот она, в руках, вернее, на руке? Олег быстро оделся и почти бегом кинулся в подвал, отворил скрытую магией дверь и присел рядом с кристаллом, нашел впадинку для приложения перстня. Хранитель, нужно ли перед процедурой произнести какую-нибудь ритуальную формулу? Нет, хозяин, достаточно приложить перстень. Песцова несколько потряхивало от нервного напряжения, и, чтобы скорее покончить с делом, он протянул подрагивающую руку и ткнул перстнем в предназначенное для этого место. Глава 7. В первую секунду ничего не происходило, а потом через перстень, через руку, хлынул в магическое ядро поток энергии. А-а-а, боль была дикая, но все же не такая, как в прошлый раз, не настолько сильная, чтобы совсем потерять соображение. И Олег сообразил, принялся всеми доступными путями сбрасывать из ядра ману просто для того, чтобы не лопнуть. В кристалле хранился запас энергии в 10 раз превышающий емкость Олегова резерва. Правая рука, связывающая Песцова с кристаллом, горела огнем, но ядро не настолько уж сильно давило изнутри, а прочие магические каналы нагружены были и вовсе лишь чуть больше предельной нормы. Сколько это продолжалось, Олег не знал, но в какой-то момент кристалл погас, и энергия потекла в другую сторону. Тело по-прежнему болело, особенно пострадавшая более всего правая рука, но это было уже терпимо. А главное, что Песцов это уже проходил и был уверен, его возможностей точно хватит. Еще минутка, и кристалл засветился неярким светом, перстень, наконец, отклеился от постамента, а Песцов рухнул на чистый, тщательно выметенный домовыми бетонный пол. «Хозяин, разве так можно?» – засуетился вокруг хранитель. «Так же можно в конец развеяться. И остальная нежить, похоже, собралась тут же». Горничная приподняла голову, домовой поднес к губам стакан воды. Олег сделал глоток, другой и, кряхтя, принялся подниматься на ноги. «И в кого я такой уродился?» – бормотал он про себя, плетясь по коридорам, поддерживаемый с двух сторон обеспокоенной нежитью. «Ведь говорила мне мама, не суй пальцы в розетку. Какие там клады, какие сокровища, оклематься бы до вечера». Но и вечером Олег приехал в гимназию в состоянии полной некондиции, извинился перед заглянувшими было на огонек девчонками, и отправился к предку. Где-то вне пространства, вместо снежной пустыни и легкой веранды высился здоровущий терем в два света. Убитый деревянными плахами двор был обнесен плотным высоким частоколом в два ряда, а сам писец сидел в кресле на высоком резном крыльце с чашкой чая в лапах. «Ни хрена себе ты развернулся!» – поразился Олег. «Откуда, как говорится, дровишки?» «Росомаха вернула с процентами, меркантильное ты существо!» «Потомок», – назидательно произнес предок, – «все только о выгоде, о прибыли. А где обещанные тобой дети, внуки? Вот нифига себе, ничего такого не было, я ничего не обещал. Это ты грезил миллионами моих правнуков заселить всю планету». Писец пригорюнился. «Никакой почтительности к старшим. Миллионы правнуков, это ж надо придумать такое. Не миллионы, а миллиарды, и в поколении так пятом-шестом. Вот и спасай его потом». «Когда это ты меня спасал?» – удивился Олег. «Нынче ночью, когда же еще? Думаешь, откуда все вот это взялось?» Писец обвел подворье лапой. «Я тебя страховал, чтобы ты лишнего не хапнул, такого, что переварить не сможешь, а предупредить заранее, о чем? О том, что в каждую дырку руку совать не стоит, что сперва хорошо бы прочесть инструкцию. Одно слово, ни о чем». Разговор Песцову активно не нравился. «Ну, судя по количеству отжатого, к тебе можно теперь лет 10 не заглядывать, и то вряд ли ты даже половину этого переваришь». «Нет, договор есть договор», — прищурился предок, — «соскочить не выйдет. Давай, медитируй, запасы лишними не бывают, а то вот случится что с тобой, и что мне потом делать, так что исполняй обещание, заодно и прокачаешься. Как раз у тебя сейчас стенки ядра поэластичнее стали, прогресс быстрее пойдет. Я тебе, вон, даже циновочку свежую припас. Ну, вперед, где-то в Воронеже». Молодая симпатичная барышня Наталья Степановна вот уже в который раз пересматривала показанный в выпуске новостей ролик. Она скачала выпуск, вырезала из него минуту записи и вот теперь раз за разом следила за тем, как боевой конструкт, здоровенный фаербол, который запросто может превратить в угольки половину зрителей, аккуратно выпускает строго дозированную струю плазмы, превращая грубо расплющенный кусок железа в идеально выполненную фигурку песца. Какой ранг нужен мальчишке, чтобы вот так запросто оперировать одновременно несколькими стихиями без видимых усилий? Явно выше 10-го, с которым он уехал из Воронежа. И что же нужно сделать, чтобы за пару месяцев поднять ранг даже до 9-го, ведь на тех уровнях скорость тренировки резерва резко падает, а возможно, что он, имея связь с астралом, каким-то образом ускоряет свой прогресс. Ну и что, что он креатива ИСП, главное, предложить ему что-то такое, чтобы его заинтересовало. Но что, Наталья Степановна задумалась, с деньгами у нее было плоховато, даже откладывать почти не получалось. Статус, она простолюдинка, он дворянин, разве только. При этой мысли барышня зарделась и одернула себя. Как можно? Во-первых, она значительно старше. Песцов, кстати, и вовсе подросток, а статью за совращение несовершеннолетних никто не отменял. Во-вторых, это ужасно непристойно. А в-третьих, третьего довода против Наталья Степановна придумать не смогла. Зато змеей вползла мысль. Тинейджеры, они все поголовно зациклены на сексе. Но хотеть-то они хотят, а давать им такую возможность никто и не думает. Мальчики за счастье почитают случай подсмотреть за симпатичной женщиной, а все прочее, это из разряда недосягаемого. Так почему бы не позволить гимназисту увидеть чуть больше положенного, не переходя, впрочем, рамки приличия, и выудить из подросткового мозга, затуманенного сперматоксикозом, важную информацию. План был хорош, оставалось найти возможность подойти к Песцову на достаточно близкое расстояние, и Наталья Степановна принялась искать. Победа в Олимпиаде дала Песцову неожиданный бонус. Учителя посовещались меж собой и приняли решение, что уроки магии, что практику, что теорию, он может не посещать. Мол, показанный им уровень достаточно высок, чтобы зачесть выступление в МАЗ-экзамен. И это было ну очень кстати. У Олега душа болела за оставленного в воронежской усадьбе Аргуса. Ведь накопитель там оставался еле-еле жив. Можно, конечно, было смотаться самолетом. Прилетел, метнулся в поместье, слил ману в накопитель, переночевал и поутру также пулей обратно. Но помимо питания Аргуса там было еще много дел. Следовало познакомиться с арендаторами, разобраться с покупателями фирменной минералки, подыскать нового управляющего и, главное, дать Аргусу облик. Пусть он имеет возможность показываться перед прочими слугами и на правах мажордома раздавать им распоряжения. Олег чуточку лукавил перед собой. Был у него еще один мотив побыть в поместье подольше. Поглядеть на процесс восстановления машины. И по сравнению со всеми прочими делами, за исключением Аргуса, это было для него намного важнее. Сейчас, под конец учебного года, уроки магии занимали едва ли не половину академических часов. Песцов прикинул, договорился с учителями истории и литературы, и под честное слово изучить нужные темы самостоятельно, получил в свое полное распоряжение целых 2 дня, четверг и пятницу. Итого, с вечера среды по вечер воскресенья он был абсолютно свободен. Собрал немногие необходимые вещи, сел в вечерний поезд и утром следующего дня сошел на перрон Воронежского вокзала. Вокзал, он всегда вокзал. Гудки локомотивов, шум толпы, крики, суета и толчия. И, конечно, местные таксисты, выискивающие добычу. Такси. Кому такси? Быстро, недорого, в любой конец города. Кто-то попытался выдернуть из руки сумку. Олег обернулся, уже готовя конструкт. Молодой человек, идем, домчу быстрее ветра. К девушке, к бабушке. Смуглый таксист пытался отобрать поклажу, утащить ее в свою машину и уже потом на законных основаниях требовать денег. Отвали, хапуга, пока руки не обрезал. Таксист в досаде сплюнул. Шайтан, чтоб тебе. Что именно смуглый желал, Олег не услышал. Он был уже на привокзальной площади. Песцов приостановился, оглядывая окрестности. Отовсюду к нему устремились работники руля и шашечек, но он уже увидел цели, покрепче перехватив ручку сумки, бодрым шагом двинулся туда, где поодаль стояла машина такси не слишком популярной в Воронеже фирмы. Наталье Степановне повезло. У нее в рамках должностных полномочий имелся доступ к информации о перемещениях одаренных. И когда она увидела, что некий Песцов купил билет на поезд до Воронежа, она сразу поняла, это шанс. Конечно, она немного нарушила служебные инструкции, немного злоупотребила служебным положением, но в итоге получила заказ перевести Песцова от вокзала в его загородное поместье. Ну а дальше, дело техники. Немного очаровать, немного соблазнить и добыть таки вожделенную информацию. А потом, Наталья Степановна не знала точно, что будет потом, но это потом представлялось ей неизменно счастливым и богатым. Она прославится и будет известна не меньше, чем Крокус, принесший магию людям. По договоренности с клиентом, она остановила свою машину поодаль от привокзальной площади, чтобы не цапаться с тамошними таксистами, и принялась ждать. На операцию она надела короткое платье с провокационным вырезом на груди. А чтобы остаться неузнанной, воспользовалась газовой полупрозрачной косынкой и большими темными очками. Косынками пользовались, насколько она знала, все девушки рабочих профессий, а очками – все тайные агенты для маскировки. Песцов позвонил через 2 минуты после прибытия поезда. Деловито уточнил, остались ли в силе договоренности, и вскоре открыл дверь машины. Бросил сумку в дальний угол и плюхнулся на заднее сиденье. Это было не по плану. Как в этом случае он будет любоваться ее коленками и пытаться проникнуть взглядом под вырез платья? Но куда деваться, она подрядилась отвезти его в поместье, значит, надо вести. У нее в запасе имеется еще один вариант. Олег сидел в тесноватом салоне небольшой машинки, откинувшись на спинку заднего сиденья, и отдыхал. Таксистка, забавная и несколько странноватая молодая женщина, вполне грамотно вела свой драндулет, и можно было немного расслабиться. 3 дня он боялся, что неожиданный результат безобидного, казалось, действия приведет к каким-нибудь нехорошим последствиям. Осложняло ситуацию то, что к врачу идти было нельзя. Текущий ранг и состояние магических каналов – это его тайна еще на полтора месяца. К счастью, к сегодняшнему утру все неприятные ощущения сошли на нет. Даже наиболее пострадавшая правая рука успокоилась. Стоит, конечно, поберечься, хотя бы до конца недели.